Портрет нового человека. Могущественнейший Ежов, символ террора, сошел в могилу тихо. Никакого объявления об аресте в газетах не последовало. Просто был любимец народа и не стало. И все. Возникла даже легенда, будто хозяин сохранил жизнь верному палачу и карающий меч партии умер своей смертью. Ответ на все вопросы находится в следственном деле номер 510, хранящемся в бывшем архиве КГБ. В деле Ежова есть письма к нему сталинских соратников. Он сохранял эти доказательства горячей любви к нему. Вся страна славила тогда замечательного коммуниста. В деле гимны казахского поэта Джамбула в честь Батыра Ежова. «Ежовые рукавицы» — этот каламбур повторяли песни и газеты. Из речи Микояна: «Учитесь у товарища Ежова сталинскому стилю работы, как он учился и учится у товарища Сталина». Множество партийных титулов и регалий носил этот батыр. Крохотного росточка человечек с тихим голосом. Генеральный комиссар госбезопасности, он же секретарь ЦК, он же глава комиссии партконтроля, он же человек с незаконченным низшим образованием. Из дела. Ежов Н.И. арестован 10 апреля 1939 года и содержится под стражей в Сухановской особой тюрьме НКВД, самой страшной тюрьме, где Ежов пытал свои жертвы. Из обвинительного заключения от 1 февраля 1940 года. Ежов изобличается в изменнических шпионских связях с польской, германской разведками и враждебными СССР, правящими кругами Польши, Германии, Англии и Японии, возглавил заговор в НКВД. Так хозяин с юмором суммировал все разведки, связь с которым Ежов приписывал своим жертвам, и щедро наградил ими самого Ежова. Не забыл он и о заговоре против вождя, которым любил пользоваться опальный палач. Ежов и его сообщники практически подготовляли на 7 ноября 1938 года путч. Пришлось Ежову все это признавать, но на суде он сказал: «По своей натуре я никогда не мог выносить над собой насилие, поэтому писал всякую ерунду. Ко мне применили самое сильнейшее избиение. Так что получил палач за то, что с другими делал». Но есть пункты обвинения, от которых он не отказался. Имел половые сношения с мужчинами и женщинами, используя служебное положение. В октябре или ноябре 1938 года у меня на квартире я имел интимную связь с женой подчиненного и с ее мужем, с которым имел педерастическую связь, признавался главный охранитель пуританского режима. Постоянная кровавая охота в конце концов помутила слабый рассудок Ежова. Он уже подозревал всех, изводил подозрениями собственную жену, готовясь ее арестовать. В деле ее письмо. «Калюшенька, я тебя очень прошу проверить всю мою жизнь, всю меня. Я не могу примириться с мыслями, что меня подозревают в двурушничестве». В конце концов он отравил ее люминалом. Таков был этот крепкий, скромный работник, как отозвался о нем Молотов. И вот финал. Протокол закрытого судебного заседания военной коллегии Верховного суда 3-2-40 года. В нем осталась убогая косноязычная речь Ежова. «Я почистил 14 тысяч чекистов, но огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил. У меня было такое положение, я давал задание тому или иному начальнику отдела произвести допросы арестованного и в то же время сам думал. Ты сегодня допрашивал его, а завтра я арестую тебя. Кругом меня были враги народа, враги везде. В отношении Слуцкого, начальник иностранного отдела НКВД, я имел от директивных органов указание Слуцкого не арестовывать, а устранить другим путем. Так или иначе бы вся наша зарубежная разведка разбежалась, и Слуцкий был отравлен. Нетрудно понять, кто этот директивный орган, который приказывал всесильному Ежову. Так что версии об отравлении неугодных не были выдумкой. Всем руководил хозяин. Николай Ежов – портрет сталинского руководителя. Читая разговоры Молотова, записанные Чуевым, и вспоминая свою встречу с ним, я никак не мог отделаться от ощущения. Какой серый человек, ни одной острой фразы, ни одного глубокого наблюдения. И Молотов, и Ежов, и прочие – все не жалкие куклы в руках кукловода. Он дергал их за веревочки, а когда они отыгрывали свои роли, убирал со сцены, заменяя такими же куклами. Недаром тогда существовал популярный анекдот. Сталин – великий химик. Он из любого выдающегося государственного деятеля может сделать дерьмо и из любого дерьма – выдающегося государственного деятеля. В последнем слове Ежов попросил: «Передайте Сталину, что умирать буду с его именем на устах». Но это не помогло. В деле справка. Приговор о расстреле Ежова Николая Ивановича приведен в исполнение в городе Москве 4 февраля 1940 года. Теперь хозяин раскачивает кровавые качели в обратную сторону. Если раньше НКВД уничтожал партию, теперь новая созданная им партия уничтожает ежовские кадры. Принимаются решения ЦК о контроле партии над НКВД. Партийные комиссии начинают пропалывать органы, летят головы вчерашних палачей, откат террора идет через кровь, через страх. Хозяин неутомимо поддерживает костер. Кабинет начальника Московского управления НКВД. Лепной потолок, стены с барельефами, венецианские окна. В середине 30-х годов в этом кабинете сидел седой представительный Реденс. И был расстрелян. На его место сел вечно пьяный Заковский с багровым носом и безумными глазами, не знавший иного наказания, кроме расстрела. И был сам расстрелян. В начале 1939 года в кабинете появляется садист Петровский. Через 3 недели застрелился. Сменил его Якубович, арестован на следующий же день, расстрелян. На 2 дня появился Каруцкий. Первый день представился, во второй застрелился. Был назначен Коровин. Быстро исчез. Пришел Журавлев. Вызван к Берии, не вернулся. Какая-то ускоренная съемка. Так бегает Глупышкин в немых фильмах. Появлялись, мелькали, исчезали. И все время убивали. Они их.